Глава 12. 10 дней спустя после похорон Сара позвонила ритшурскому психиатру, доктору Питеру Карпентеру. Саре уже доводилось с ним встречаться. Он был ей чем-то симпатичен, и то, что она о нем узнала, укрепило ее симпатии. Босс Сары, Эд Райан, прокурор округа Берген, очень рекомендовал Карпентера. Это честный парень. Ему я бы доверил кого угодно из своих. А ты понимаешь, что значит, когда я так говорю? Среди этой братьи слишком много всяких шарлатанов. Она решила срочно записаться к Карпентеру на прием. «Моя сестра винит себя в том, что наши родители попали в аварию», — сказала она ему. Во время разговора Сара вдруг отдала себе отчет в том, что она избегает употреблять слово «смерть». Она все еще не могла в это поверить. Сжимая в руке телефонную трубку, она говорила: «Много лет назад по ночам ее мучил один и тот же кошмар. Потом он прекратился. Сейчас он вновь регулярно повторяется». Доктор Карпентер хорошо помнил случай с похищением Лори. После того, как похитители бросили девочку, и она вернулась домой, он со своими коллегами обсуждал, какие последствия может вызвать ее полная потеря памяти. Ему было бы очень интересно встретиться теперь с этой девушкой. Однако он сказал Саре: «Мне кажется, прежде чем я поговорю с Лори, нам следовало бы встретиться с вами. Сегодня днем у меня будет час свободного времени». Как часто шутила его жена, Карпентер мог бы сойти за образец семейного врача. Он был седоволосым, розовощеким, в очках без оправы, всегда любезным, подтянутым и выглядел не старше своих 52 лет. Его кабинет был продуманно уютным. Зеленоватые стены, шторы в зелено-белых тонах, письменный стол из красного дерева, уставленный мелкими цветущими растениями. Напротив его вертящегося стула массивное бордовое кожаное кресло и такая же кушетка неподалеку от окна. Когда секретарша пригласила Сару войти, Карпентер внимательно посмотрел на привлекательную молодую женщину в строгом синем костюме, со стройной спортивной фигурой и легкой походкой. На лице без каких-либо следов косметики выделялись веснушки. Темные брови и ресницы подчеркивали грустные, ясно-серые глаза. Гладко зачесанные назад волосы были стянуты голубой ленточкой, и их свободные, пышные, темно-рыжие концы волнами спускались до плеч. Вопросы доктора Карпентера показались Саре довольно простыми. Да, Лори вернулась совсем другой. Я уже тогда была уверена, что она подверглась сексуальному насилию. Но моя мать настойчиво повторяла, что Лори была похищена людьми, мечтавшими о ребенке. Она очень хотела в это верить. 15 лет назад люди не осмеливались рассказывать о подобном надругательстве. Но Лори очень боялась ложиться в постель. При всей своей любви к отцу она отказывалась садиться к нему на колени, старалась избегать его прикосновений. Она вообще стала бояться мужчин. Лори наверняка обследовали, когда нашли. Да, в больнице в Пенсильвании. Эти записи, вероятно, сохранились. Я бы хотел, чтобы вы их запросили. А что за повторяющийся сон, о котором вы упоминали? Прошлой ночью он опять приснился ей. Она была ужасно напугана. Лори говорит, что это сон про нож. С тех пор, как она к нам вернулась, она боится острых ножей. А что вы скажете о переменах в ее характере? Поначалу они были весьма заметными. До похищения Лори была очень общительным ребенком. Возможно, несколько избалованным, но очень добрым. Она любила играть с другими детьми и ходить к ним в гости. После того, как вернулась, она никогда не оставалась ночевать в гостях. Она словно сторонилась своих сверстников. Лори решила поступить в Клинтонский колледж, потому что он был всего в 1,5 часах езды от дома, и она могла часто приезжать домой на выходные. — А встречается ли она с молодыми людьми? — спросил Карпентер. — Вы сами увидите, что Лори весьма привлекательная девушка. Разумеется, ее часто куда-то приглашали. И в колледже она обычно ходила на разные вечера и танцы. Ее, казалось, никто не интересовало до того, как она подружилась с Грегом Беннетом. Однако их дружба закончилась очень неожиданно. Почему? Этого никто не знает. Ни мы, ни Грег. Весь прошлый год они были вместе. Он тоже учится в Клинтонском колледже и часто приезжал к нам на выходные вместе с ней. Он нам очень нравился, и мы думали, что Лори с ним счастлива. Они оба любили заниматься спортом, особенно играть в гольф. И вдруг прошлой весной все было кончено. Никаких объяснений, ничего. Она не говорила об этом ни с нами, ни с Грегом. Он еще приезжал к нам, не понимая, что послужило причиной разрыва. До конца этого семестра он будет в Англии. Я думаю, что ему ничего не известно о том, что случилось с нашими родителями. Я бы хотел, чтобы Лори пришла ко мне завтра, в 11. На следующий день Сара отвезла сестру на прием и обещала вернуться за ней ровно через 50 минут. Я поищу что-нибудь к ужину. Надо же как-то раздразнить твой аппетит. Кивнув, Лори последовала за Карпентером в его кабинет. С выражением испуга на лице она отказалась расположиться на кушетке и предпочла сесть к столу напротив него. Грустная и подавленная, она молча ждала. Без сомнения, глубокая депрессия, — решил про себя Карпентер. — Мне хочется помочь тебе, Лори. Вы можете вернуть мне мать с отцом? — Увы, Лори, твои родители погибли из-за того, что что-то случилось с автобусом. Они погибли из-за того, что я не поставила машину на технический осмотр. Ты забыла об этом? — Нет, не забыла. Я решила отказаться от осмотра на заправочной станции, сказав, что поставлю машину на бесплатную профилактику в автотранспортной компании. Потом забыла об этом. А от осмотра на станции я отказалась намеренно, так что во всем виновата я. Почему же ты отказалась от осмотра на заправочной станции? Он внимательно наблюдал за тем, как Лори Кэньон обдумывала свой ответ. Была какая-то причина, но я не помню. Сколько стоит технический осмотр на заправочной станции? $20. А в автотранспортной компании он бесплатный. Разве это не убедительная причина? Она казалась погруженной в свои собственные мысли. Карпентер сомневался в том, что она вообще слышала его вопрос. — Нет, — шепотом произнесла она, покачав головой. — Так почему же ты все-таки отказалась от осмотра на заправочной станции? Теперь он уже был уверен в том, что Лори не слышала его. Она словно перенеслась куда-то в другое место. Он решил задать следующий вопрос. — Лори, Сара говорит, что по ночам тебя опять мучают кошмары. Точнее, тот же кошмар, что и прежде. Лори услышала громкий плач, раздавшийся у нее в голове. Поджав ноги к груди, она уткнулась в них лицом. И плач раздавался не только у нее в голове, он вырывался из груди, из горла, изо рта.